на экзамене по экономической географии. Вопрос. Что мы импортируем из Индии? Не знаю. Ну как? Ну что мы пьем каждый день? Что, неужели рассол? Профессор говорит студенту. Назовите хотя бы два местоимения. Студент говорит. Кто? Я? После свадьбы в целях экономии денег студент Вася Колпинский отправился в свадебное путешествие один, без жены. Вот если не знаешь, для чего нужен диплом, значит, ты уже получил кое-какое образование. Преподаватель на лекции. Есть старая, но неопровержимая истина. Я бы сказал, аксиома. Дурак может задать такой вопрос, на который и 10 умных не ответят. А? Студент говорит. Так вот, почему я не сдал ваш экзамен? А? Лежат в общаге голодные студенты и мечтают. А что, мужики, давайте свинью заведем, а? Мясо, сало будет. Да ты чего, вонь, грязь. Да ничего, она привыкнет. Подходит студент к буфету. Дайте мне, пожалуйста, 3 сосиски. Очередь с ненавистью. Шикуешь, гад. И 16 вилок, пожалуйста. Вот говорят, что нельзя студенту жениться. Смотри, будет заниматься женой, у него появятся хвосты, да? Будет увлекаться учебой, вырастут рога. А попробует совместить и то, и другое, отбросит копыта. Слушай, Серега, а ты не знаешь, чего-то колеса, а рельсы стучат, да? А ты знаешь, чему равна площадь круга? Ну, πr квадрат. Так вот этот квадрат и стучит. Декан вызывает к себе студента. Послушайте, Иванов, вот вчера вы были замечены на территории женского общежития. Согласно правилам нашего университета, вы обязаны уплатить штраф в 10 тысяч. А если попадетесь второй раз, то 20 тысяч. Профессор, я ценю ваше время. Ну, будем говорить, мы деловые люди. Сколько стоит абонемент на семестр? Ну вот, что я могу тебе сказать? Знаешь, тяжело заниматься на первом курсе, ну, первые несколько лет. Дальше будет легче. Ой, к сожалению, господин ректор, я не смогу оплатить счет за обучение в этом году. Ну, то же самое вы говорили и год назад. Но вы заметьте, я ж слово свое сдержал. И идут по городу два студента, голодные как волки. Ну, видят, на балконе 5-го этажа висит сетка с колбасой. Один лишь, недолго думая, полез наверх, другой остался на стреме. Вдруг подходит милиционер и говорит, а что тут вы делаете? Да вот развешиваем подарки к Новому году. Какой Новый год? Вы что, до него еще 3 месяца. Петь, слышишь, мы все перепутали. Снимай подарки, пошли домой. (Музыка) На первой лекции профессор знакомится со студентами. Ну, все по очереди встают. Профессор зачитывает дальше. Значит, студент Груве Небло и Верборсбург. Один из студентов встает и говорит, возможно, что это и я, но назовите, пожалуйста, инициалы. Пишет студентик письмо маме домой. Мамочка, пришли мне, пожалуйста, скорее теплые носки, а то тут холодно. Но только заверни их так, чтобы их не испачкали сало и колбаса. Утром просыпается студент с большого бодуна, смотрит в окно и силится вспомнить, как же называется дерево под окном. Так, хочу ли? Нет. Могу ли я? Нет, опять не то. Говно ли я? Магнолия. На первом занятии военной кафедры, значит, встает студентик и серьезно заявляет, что он убежденный пацифист. И нельзя ли, мол, ему в этом случае, значит, отменить занятия на военной кафедре или там заменить на что-то, ну, что-то в этом роде. Ну, подполковник подумал, значит, почесал голову и сказал, что посоветуется с начальством. На следующее занятие приходит подполковник, значит, и сразу к этому студенту. Вывод, встаньте. Ага. Так вот, несмотря на то, что вы педераст, занятия по военной кафедре для вас не отменяются. Понятно? В институте инженеров транспорта. Объясните, пожалуйста, почему у нас железные дороги шире, чем в Европе? А вот, понимаете, когда в России строили железную дорогу, строители пришли к Петру Первому и спросили, какую ширину колеи выбрать? Такую же, как в Европе, или же больше? На что Петр говорит, нахер больше. Вот теперь мы имеем в стране колею больше, чем в Европе, на 16 сантиметров. После защиты диплома приходит парняга домой, значит, и говорит, ну все, вот теперь-то я женюсь. Да, а как же ее зовут? Сережа. Так это же мальчик. Ничего себе мальчик, 25 лет. На лекции в ветакадемии профессор говорит, значит так. Вот бык-производитель в течение суток может осеменить, значит, там 15-20 коров. А с заднего ряда девичий голос. Профессор, повторите, пожалуйста, это еще раз для первого ряда. А с первого ряда парнишка спрашивает. Профессор, а это он с одной коровой может или с несколькими? Нет, конечно же, с несколькими. Вот повторите это еще раз для последнего ряда. Если декан не возьмет свои слова обратно, я завтра ухожу из университета. А что же он тебе сказал? Он говорит, вон из нашего университета. Встречаются два абитуриента. Один говорит, ты куда поступаешь, а, Федь? В театральный институт. Да ты что, у тебя же никаких данных. О, а дядя? Профессор спрашивает студента, а кем была ваша мама до замужества? Студент пожимает плечами и говорит, у меня не было матери до ее замужества. Профессор, медик, обходя со студентами больничные палаты, объяснял характерные признаки той или иной болезни, ну, которые помогают поставить правильный диагноз. Вся группа остановилась, значит, перед койкой одного больного. Ну вот тут совершенно безошибочно можно констатировать расширение грудной клетки, говорит профессор. И это чаще всего вообще проявляется у музыкантов, которые играют на духовых инструментах. Вы музыкант? Да, говорит больной. О, вот видите, уважаемые студенты, говорит профессор, у меня опытный глаз. И на чем же вы играете? На барабане. Вот ты знаешь, я послал сынишку в колледж учиться, жалуется один отец другому. А вон там вместо этого шляется по девочкам, курит, пьет, ну, развлекается как может. Да, удивил. Сейчас большинство нынешних студентов ведут себя подобным образом, другой отец говорит. Ну, тут я, видно, дал маху, говорит первый. Мне надо было оставить его дома, а самому махнуть в колледж. Студента встречаются во время дождя перед кинотеатром. «Послушай, — говорит первый, — а что это ты нарядился в мой плащ? А ты что, хотел, чтобы я замочил твой новый костюм?» После сдачи диплома председатель распределительной комиссии спрашивает у одного студента, а почему это вы не желаете ехать на Дальний Восток? А выпускник говорит, ну когда я учился, мне все время говорили, с твоими знаниями далеко не уедешь. Студенты пожаловались декану, что в столовой повар плохо очень готовит. Ну, значит, декан вызвал повара и говорит ему, ну, студенты жалуются, что вы очень плохо готовите. А повар говорит, да не обращайте внимания на то, что они говорят. Например, они говорят в столовой то же самое и о ваших лекциях. Студент-медик говорит, вот, наверное, лучше иметь больную печень, чем быть миллионером. А почему ты так считаешь? А потому что миллионеры умирают все, а из больных печени только 37%. Папа телеграфирует сыну-студенту в другой город, значит, что его брат женится, ну и чтобы он приехал на свадьбу. Сынок дает телеграмму обратно. Не могу, лежу в постели с ангиной. Ну, папа дает ему вторую телеграмму. Дай ангине $50, выкинь ее из постели и приезжай немедленно. Когда парнишка закончил мединститут, то он спрашивает у своего отца, тоже медика. Пап, ты можешь мне дать пару советов дельных таких вот из своей практики? Ну, отец говорит, выписывая рецепт неразборчиво, понял? А счета как можно четче. А вот в Лондоне, значит, на доске объявлений одного из медицинских колледжей было вывешено следующее извещение. Довожу до вашего сведения, что Ее Величество Королева назначила меня своим придворным врачом, ректор. На следующее утро кто-то из студентов дописал: «Господи, спаси королеву!» На вечеринке студент-первокурсник заметил хорошенькую, скромненькую девушку, которая сидела поодаль от остальных. Он, подойдя к ней, представился и говорит, я вижу, что ни мне, ни вам эта компания не подходит, да? Не отвезти ли вас домой? Чудесно, говорит она, а где вы живете? Слушай, Серега, а ты знаешь, у тебя уже отчислили из университета? Да? Ты смотри, вот невезуха, а я хотел еще и сегодня прогулять занятия, а? Телеграмма от родителей. Как экзамены? Сообщи срочно. Ответ. Экзамен прошел блестяще. Профессура в восторге. Просят повторить на бис осенью. Студентик у врача. Врач говорит: больной, скажите «а». Студент говорит: доктор, вы меня что-то обижаете. Я уже на третьем курсе университета. Пятилетний профессор решил жениться на молоденькой студентке. Ну и спрашивает совета у своего друга. Ну, друг его отговаривает, значит, говорит, что большая разница в возрасте. Ну, видя, что профессор, значит, не преклонен в своем решении, в шутку ему говорит: ну, если ты так решил, женись, но советую взять тебе молодого референта. Ну, примерно через год они опять встречаются. Ну, как дела? Женился ты на студентке? Да, и все у меня хорошо, она мне родила сына, а референт, и с ней все в порядке, она тоже беременна. Разговор двух профессоров консерватории перебил пробегающий студент. Как вам не стыдно, молодой человек, остановили они его. Здесь же святое место, воздух наполнен Чайковским. Надо благоговейно проходить мимо этих стен, знавших великих. Ну, престиженный студент, значит, ушел. Да, так на чем мы остановились? А, наклоняюсь я над ней, беру, значит, ноги в руки. Так, ну слушайте, вы когда-нибудь перестанете опаздывать на лекции? Конечно, ведь я ж когда-нибудь закончу институт, а? Знакомые студенты встречаются в пивном баре. А ты чего здесь, спрашивает один. Тебе же врач запретил пиво пить, да? Другой говорит: так он же недавно умер. По ходу лекции один студент задает очень много вопросов. Ну, профессор ему говорит: слушайте, прежде чем спросить, вы поднимите руку вверх. Кровь прильет к голове, и ваш мозг будет работать лучше. Вот тогда, возможно, и вопрос отпадет сам по себе. Художественного училища после первых занятий приходит домой и говорит матери: мам, по-моему, этот мой преподаватель никогда в жизни лошадей не видел. А чего ты так думаешь? Да я нарисовал лошадь, а он посмотрел и говорит: это что за уродина? По окончанию лекции, значит, профессор говорит: студент Муткин, я надеюсь, вы хорошо усвоили лекцию, да? Да, усвоил. Ну, о чем я говорил? Ну? А вы все время говорили, чтобы мы сидели тихо. Институт культуры. В аудиторию заходит новый преподаватель по литературе и сразу же заявляет: так, предупреждаю вас сразу, кто будет грубо выражаться и искажать нашу речь, получит в рыло без лишних базаров. Так, Иванов, послушай, вот ты приходишь на лекции последним, а убегаешь первым. Ну не могу же я опаздывать и утром, и вечером. Вытащил студент билет, смотрит в него, стоит и молчит. «Я вас слушаю», — говорит профессор. «Да, а как это?» — удивляется тот. «Я же ничего не говорю». С студентка консерватории говорит дома маме: «Мама, а почему-то ты стоишь всегда у окна, когда я пою?» А мама говорит: «Так чтоб люди не подумали, что я тебя бью». На экзамене профессор говорит: «Ну что ж, задаю вам еще один вопрос. Думаю, последний. Какие растения растут на юге Африки?» «Да вы что, профессор, я ж там никогда не был». На практических занятиях по английскому языку преподаватель диктует, значит, диктант. Ну и говорит: «Я люблю наблюдать за полетом птиц». Тут один студент спрашивает: «А вот если я не люблю наблюдать за полетом птиц, мне тоже писать?» Студент говорит профессору: «Профессор, это ж просто смешно, до чего вы забывчивы. Ведь в прошлом году на экзамене вы меня спрашивали то же самое. Я ж вам сказал, не имею никакого понятия». «Серега, а куда это ты идешь?» «Так декану иду интервью давать». «Какое интервью, слушай?» «Да прогулял 2 недели, вот вызывает». После экзамена приходит студент домой и говорит: «Пап, ты помнишь, обещал мне дать $100, если я сдам хорошо экзамены?» «Да». «Ну так могу тебя поздравить, ты сэкономил $100.